«Всем собирать эссенции!» — скомандовал Калит. Встряхнувшись, я поспешил заняться делом. Резана, бледный как сама смерть, пристроился рядом. «Ты понимаешь, что это значит?» «Что проблемы только начинаются», — шепотом ответил я. Появление прославленного воина воодушевило людей. Я видел, как маски смерти уходят с лиц окружающих. Они не понимали. Кристиан поступил благородно. Он был ферзем, который привел с собой других ферзей. Генерал, что полез в самое пекло, еще и друзей прихватил. Три мастера высочайшего уровня. Настолько лакомая добыча, что ради нее дароманцы в лепешку расшибутся, все горы разнесут, но уничтожат. Изгоняющий убил далеко не всех. Только половину, что спешило к нам с его стороны. Демонстрация силы их впечатлила, и они не рискнули к нам сунуться. Зато послали сигналы, оповещая своих об изменениях на шахматном поле. Искрящиеся огоньки улетели в небо. Такие увидишь издалека. Я не разбирался в сигналах дароманцев, но сейчас догадался, что значит послание. Убить Кристиана — это половина победы в войне. Положить наш отряд и разобраться с Давидом — вторая половина. А раз так, дароманцы пригонят своих ферзей. В этом случае рядовых воинов ничего хорошего не ждет. Да чего уж, они целую армию пригонят. Соберут всех, кого можно, бросят все силы. «Нам надо как можно быстрее покинуть горы», — сказал Резана. «Задание выполнено». «Без прикрытия не пройдем. А задание будет выполнено, когда эссенции окажутся в лагере». Парень кивнул. Он и сам это знал. Одно меня порадовало. Вместе с приходом Кристиана паника и смятение закончилось. Им на смену пришли спокойствие и уверенность. Солдаты быстро собрали эссенции и сложили их в мешок, который я вернул Калиду, после чего Кристиан скомандовал отступать. Стоило нам выйти, когда романцы, ждущие впереди, отвели свои отряды в стороны. Среди них я тоже паники не заметил. Отступили слаженно, ничего не кричали и не пытались атаковать. И быстро стало понятно, почему. В дело вступили другие силы. «Надеюсь, ты хорошо подумал», — проворчал Давид, обращаясь к Кристиану. «Ты боишься?» — с насмешкой спросил Церен, стоявший рядом. «Сгинуть в этих проклятых горах? Конечно, боюсь, идиот». «Так не бойся. Хочешь, поспорим с тобой на золотой, что мы выберемся?» Церен достал золотой урс и повертел его, давая разглядеть. «Это бессмысленный спор. Если я поставлю на то, что не выберемся, то, умерев, выиграю, но не получу награду». «Зато умрешь, зная, что оказался прав», — подмигнул Церен. Но Давид этого не разглядел. Он внимательно следил за духами и за тем, как нарастает напряжение в воздухе. «Слушайте, что будет дальше?» Голос Давида похолодел, обрел серьезность, из него ушло недовольство и ворчливость. «Дароманцы призовут большую волну. Мелких тварей будет не счесть. Десятки, а то и сотни старших духов пожалуют. Вместе с ними прибегут гончие, что никого из живых не отпустят. Если нам не повезет, явится и жнец». «Ради этого мы тебя и взяли, а?» Холодный тон Давида не впечатлил Церена. «Церен», — взял слово Кристиан, который не выказывал какого-либо беспокойства. «Выиграй время отряду». В этот момент Калит командовал сбором эссенции и готовил отряд к бегству. Как только они закончили, Кристиан приказал уходить. Отряд вышел из-под укрытия, и тут в дело вступил Церен. Он махнул рукой, и солдат накрыла темнота. Махнул рукой еще раз, и их образ, иллюзорный, побежал в другую сторону. «Что дальше?» — спросил он, вернувшись к Кристиану. «Хочешь подраться или вспомнить о благоразумии и отступить?» «Им не позволят уйти, ты знаешь это», — ответил изгоняющий. «Значит, будешь драться. Почему-то я не удивлен». «Это будет бойня, а не драка», — недовольство вернулось к Давиду. «Сейчас начнется», — «Приготовьтесь! Ты видишь их, Кристиан?» «Вижу». Речь шла о трех фигурах. Обычным взглядом их нельзя было рассмотреть. Они шли среди приближающихся доромантов. Те, наконец-то, решились сделать свой ход. «Это три брата», — заметил Церен. «Сильный противник. Постараются тебя задержать, чтобы подоспела подмога. Набросятся стаей, чтобы наверняка добить. А вон там, среди скал, еще одна жирная сволочь прячется. Раб из земель второго ранга. Его мины даже твой покров разорвут». То, что увидели солдаты Калида, было лишь верхушкой айсберга. Церен заметил куда больше. Дароманцы пригнали сюда под 200 солдат. К тому же не пройдет и 3 минут, как это число увеличится вдвое. «Тогда не будем заставлять их ждать». Кристиан шагнул вперед. Церен и Давид рефлекторно затаили дыхание. Когда изгоняющий обнажал меч, лучше было не дышать. Из обычных солдат первым угрозу заметил я. На фоне темного горизонта летящие камни не были видны, но я ощущал то напряжение, которое они излучали. Мы отбежали 50 метров, когда появилась эта волна. «Мины!» — указал я на угрозу. Калит остановился. У него не было опыта реагирования на такую угрозу. Ни у кого не было. Мины ко мне летели. Их было под 100, и стоило приблизиться к нам, как они разошлись на несколько групп. Одна полетела в ту сторону, где я... увидел наш отряд, что убегал в другом направлении. Он был таким реалистичным, что мой дар не смог распознать подмену. Мне даже на секунду показалось, что мы успели разделиться. Но нет, это было хитростью, которая смогла обмануть дароманцев. Основная часть мин устремилась к фальшивому отряду, вторая часть — в сторону Кристиана, который остался стоять на месте. Третья разошлась дугой, чтобы накрыть территорию вокруг. Хозяин камней оказался умным и подозрительным. Решил ударить по площади. Я с этим ничего не мог поделать. Разве что кинуть темное лезвие, но любое движение означало бы раскрытие нас. «Нельзя атаковать», — прошипел я, предупреждая остальных. Не знаю, подействовало это или нет, но вопрос решился совсем иначе. Снова раздался свист рассекаемого воздуха, и небо закрыла серия взрывов. Тот, кто отбил чужую атаку, тоже не обладал нужным опытом. Мины-то взорвались. Не были уничтожены, а именно взорвались просто раньше, чем следовало. Шрапнель беспорядочно разлетелась. Не знаю, что там с нашей маскировкой, но лично мне в покров пара острых осколков прилетела. Хорошо, что без зарядов, уничтожающих их. «Идем дальше», — тихо скомандовал Калит. И мы пошли. Я обернулся, нашел взглядом Кристиана. Он стоял, невозмутимо наблюдая за дароманцами с другой стороны. Мы были достаточно далеко, чтобы детали смазались, но я заметил, как он держит ладонь на рукояти меча. Что же за таинство он такое применил, что позволило все камни разом сбить? Готов поспорить, меч как-то с этим связан, но при этом изгоняющий его не обнажал. Больше не отвлекаясь на изгоняющего, я сосредоточился на отступлении. Солдаты жались друг к другу. Только сейчас я заметил, что нас окутывает темнота. Это и было проявлением того таинства, которым Церен нас прикрыл. Дароманцы впереди побежали наперерез липовому отряду. Оставались считанные мгновения до того, как они поймут, что это обман. Но и спешить неизвестно, можно или нет. Вдруг любой громкий звук выдаст наше положение. Темп задавал Калит, и бежали мы легкой трусцой. Уходили в том единственном направлении, где был просвет между отрядами дароманцев. «Рано!» — шикнул Калит и поманил меня. Другие солдаты расступились и дали подойти к командиру. «Не знаю, как ты находишь мины, но сделай это прямо сейчас». «Мне нужно выйти вперед». Калит схватил меня за плечо и вытолкнул перед собой. Сам он побежал следом. Резана остался где-то сзади. «Думай, голова, думай! Не завести отряд в ловушку — наименьшая из проблем. Пока для нас ничего не закончилось». Подтверждая мои слова, сзади раздался взрыв. До такой силы, что весь отряд вперед бросило. Никто не упал, но, стоя впереди, я и то толчок в спину ощутил. Взрыв повторился, а потом еще раз и еще. Бежать стало куда труднее. Эти взрывы отдавали в самое нутро, сбивали с мысли. На их фоне я ощутил себя бесконечно малым. Отвлекшись, не заметил, куда ступаю, и поскользнулся. Нога съехала, и лететь бы мне на землю, если бы Калит не успел подхватить. «Не зевай!» — бросил он. Мне до жути захотелось обернуться и посмотреть, что происходит сзади. Но я бежал впереди, вплотную к отряду. Зато другие солдаты имели такую возможность. Кто-то из них и крикнул с нотками ужаса в голосе. «Большая волна! Большая волна!» «Большая? А до этого что? Маленькая была?» «Встать в круг!» — скомандовал Калит. Я все же смог разглядеть, что происходит. Сзади и правда надвигалась волна. Большая. Ее истоки сформировались сразу в нескольких местах. По центру между ними виднелся отряд дароманцев. С этого расстояния они выглядели как маленькие точки. Духи вылезли в наш мир и... На самом деле это было три волны. Они промчались между дароманцами, объединились в одну большую и покатились в сторону Кристиана. Заодно и в нашу. Потому что от этой волны было не скрыться. Накроет всех. «Командир, всем надо принять по эссенции», — сказал я, быстро, мысленно отсчитывая те секунды, когда нас накроет. Калит бросил на меня взгляд и кивнул. Сдернув мешок, который нес, засунул туда руку и достал пригоршню. Я стоял рядом и взял первым, сам Калит вторым. Дальше и остальные солдаты подошли. Давид рассказывал про способы употребления эссенции. Лучше всего было их обработать и совместить с практиками, которые мастер обещал показать после возвращения. Если же принять так, в сыром виде, то эффективность куда ниже. Да и использование двойной вибрации не откроет возможности. Зато есть приятный побочный эффект. Эссенция сработает как катализатор и устроит приток энергии. Небольшой, но в нашей ситуации любая мелочь может стать критически важной. Раньше эссенции не использовали в силу прагматизма и по приказу. Неизвестно, кто из отряда сможет вернуться и тратить на всех ценнейшие эссенции ради небольшого восполнения расточительства. Эти мысли пронеслись у меня в голове, пока я наблюдал за тем, как большая волна достигает Кристиана. Хотел бы я оказаться рядом, чтобы подробно рассмотреть, что там произошло. Этого я уже не увидел, но догадался, что решающую роль сыграл Давид. Что-то засверкало, и волна духов врезалась в это свечение. Они сгорали раньше, чем добирались до людей. Но духов было слишком много. «Бежим!» — скомандовал Калит. «А вот это верное решение!» Не только каждая капля энергии может сыграть решающую роль, но и каждый шаг, что мы сделаем в сторону лагеря. Изначально командир приказал, подумав, что на нас сейчас налетят. Так бы и случилось, если бы не Давид пустой, а раз так, у нас появилось время удалиться. К тому же тянуть еще было нельзя. Да, волну лучше встречать, заняв круговую оборону, но Давид выиграл немного времени. Силен он оказался, раз такую мощную волну разбил. Калит толкнул меня, и я побежал. Снова чуть не поскользнулся. Видимо, из-за волны землю и камни покрыло льдом. Пришлось задействовать таинство и цеплять себя, чтобы не улетать. Где-то в этот момент дароманцы атаковали иллюзорный отряд. Там взорвалось облако пыли, не дав врагам разглядеть, что их обманули. А мы бежали. больше не сдерживаясь, рванули со всех ног. Далеко уйти не получилось. Преодолели с километр, когда духи достигли нас. Да непростые. А гончие. Эти твари умели брать след лучше других, и скрывающий нас покров оказался недейственным против них. Иначе как объяснить, почему эти особи побежали именно за нами? Сам я погони не увидел. Солдаты сзади предупредили. Калит сместился назад, приказал сбавить темп и искать, где спрятаться. К этому моменту мы достаточно отошли от основного места событий. Нам бы еще минут 20 форы, и даже с ранеными получилось бы уйти. Бой против гончих вышел коротким и жестким. Пока я оглядывался по сторонам, пока выбирал место, куда двигать дальше, раненый Калит вышел встречать гостей. Он победил. Я успел разглядеть последние взмахи копьем. Цена у этого была нерадостная, маскировка слетела. Дозорные дарамантцев заметили неладное и подали сигнал. Но было и еще кое-что. Увидел я это в последний момент, когда уже не успевал ничего сделать. В свете луны среди камней мелькнули рыжие волосы. Я рефлекторно сжал копье и только потом осознал, что жрица держала в руках лук. Сам выстрел я и пропустил. В тот же миг Калида отбросила назад. Он рухнул со стрелой в глазнице. Пернатая смерть пробила покров. Едва-едва, но этого хватило, чтобы выбить второй глаз. Жрица стреляла с дистанции метров в 50. Солдаты ее заметили и мгновенно нанесли ответный удар. Камни вокруг рыжей взорвались, и она скрылась из виду. «Тварь!» «Хватайте командира и уходим!» — прорычал Сига. Калит, вопреки всему, еще оставался жив. Я смотрел на его израненное тело, на то, как к нему подбегают солдаты, поднимают и тащат дальше. «А ты, малец!» Я не заметил, как Сига оказался рядом и схватил меня за грудки. «Выполни приказ!» Прокричав мне это в лицо, он всучил мешок и толкнул в сторону лагеря. Я послушался. Сделал первый шаг, второй, скинул оцепенение, увидел Рязана и, схватив его за локоть, увел за собой. «Безумная деревенщина!» — пробормотал он невнятно. «Давай на перегонки. Кто окажется быстрее, тот выживет», — машинально ответил я. Сзади к отряду бежали дарамантцы. Надвигались духи, которых не перебил Давид. Где-то рядом кружила рыжая и ждала подходящего момента, чтобы атаковать. В отряде были раненые, которых не собирались бросать. Энергия оставалась на минимуме. Серьезный бой никто не выдержит. Единственное, что смогут сделать — отвлечь, задержать погоню, запутать дарамантцев. И все же это были хорошие солдаты, готовые выполнить задачу любой ценой. Внезапно для себя я осознал, что не прочь с ними остаться. Пусть это и будет означать гибель. Эта мысль как пришла, так и ушла. На смену ей вернулась злость. Рыжая жрица еще жива. Она где-то рядом, а значит, рядом и ответы. Казалось, протяни руку и получишь их, но... Я и так потратился. Это чужая территория. Ей на помощь придут дарамантцы. Рязан бежал рядом со мной. Вот-вот должны были появиться духи, что отбились от общей волны. Я хотел толкнуть парня, но он и сам успел отскочить. Стрела пролетела мимо и вошла в камень по самое оперение. Рыжая преследовала нас. Или меня? «Пора искать укрытие», — сказал Рязан, пытаясь сберечь дыхание. Я и сам знал. Изо рта уже начал вырываться пар, да и кожу холодило. Вспомнилось, как сражался с Каей в ночном лесу. Тогда нас гнала волчья стая. Я сидел на дереве и просчитывал ситуацию. Если задержаться, настигнет стрела. Если поспешить, нагонят звери. Сейчас было наоборот. Если продолжим бежать, Духи вцепятся в нас, а если остановимся, жрица воспользуется этим. На ходу я развернулся, чуть не споткнувшись, и увидел, что за нами следует гончая. Следом за ней штук 10 духов, один из них старший. Полный провал. «Рано! Впереди! Обрыв!» — выдохнул Рязана. Он оттолкнулся, перелетел через ущелье, проскользил по земле и продолжил бежать. Духи же просто летели. Им не надо было прыгать и тратить силы на преодоление препятствий. «Беги и прыгай!» — скомандовал я. «Дальше! По ущелью пройдешь незамеченным до самого выхода из гор!» «Псих! Деревенский!» Когда поднимаешься по вертикальной поверхности, используя энергию, борешься с гравитацией. Надо направить тело под углом и делать основной упор на носки. Тогда можно идти и даже бежать при должной сноровке. Другое дело — спуск. Бежать вниз куда сложнее. Я бы сказал, в 1000 раз сложнее. На пятках съехать не получится. Тело бросит вниз, и если зацепишься, ударишься головой, потеряешь концентрацию и полетишь. Чтобы не убиться, потребуется немалое мастерство, ловкость и удача. Я всучил Рязана мешок с эссенциями, а сам остановился. До духов оставались считанные метры. Гончая набрала скорость. Она единственная, кто касался земли и бежал, а не летел. Хотя я бы не сказал, что у нее есть с этим проблемы. Перемещалась она длинными прыжками и двигалась раза в 2 быстрее, чем мы с Рязана. Выставив копье в сторону, направил вибрацию в него. Останусь без защиты, но и атаковать этих тварей голыми руками — та еще идея. 1 против 100. Не уверен, что у меня есть шансы. Рязана должен был уйти. Побежать дальше и доставить груз до лагеря, но этот придурок остановился и вернулся. Встал рядом со мной. Мы обменялись короткими взглядами, и я промолчал. И так все было понятно. Когда гончая настигла нас, Рязана шагнул вперед. Чем-то она напоминала собаку, но очень отдаленно. Длинное, гибкое тело с тонкими быстрыми лапами. Она оттолкнулась от земли и набросилась на парня. Рязана выставил руки и успел перехватить ее за пасть. В тот же момент я ударил вибрирующим копьем и пробил гончей шею. Не остановившись, принялся наносить один удар за другим. Гончая пошла трещинами и развалилась на куски. Хотя бы мелких духов не выпустила, и то хорошо. На удивление, вышло легко. Но это было только начало. Гончая обогнала остальную стаю, но дальше на нас налетел старший дух. Рязана снова принял удар на себя. Его защищал покров, но в данном случае это не особо помогло. Парня от столкновения отбросило назад, на камни, и дух впился ему в грудь. Я успел чиркнуть копьем еще в момент столкновения. Это ранило духа. Но до силы атаки Калида мне было далеко. Уж не знаю, в чем дело, но мое копье оставляло жалкие укусы. «Держись!» — прорычал я. Копье в руках придавало силы. Звуки исчезли, взгляд сосредоточился до одной единственной точки. Змеиное тело духа обвило Рязана и стремительно высасывало из него силы. Я размахнулся и широким ударом прорезал брюхо монстру. Но он не отлепился. «Если не потороплюсь...» Внутри что-то щелкнуло. Появилась резкость, исчезла усталость. Следующим ударом я выпустил вибрацию, словно сделал обычный импульс. Старший дух вспыхнул и взорвался, осыпался роем эссенций. Крутанув оружие, я отбил приближающихся мелких духов. Они были быстрые, их насчитывалось больше 10, но я оказался быстрее. Когда с ними было покончено, последнее, что я сделал, отбил стрелу. Рыжая оставалась рядом и напомнила об этом. Стрела летела в сторону поднимающегося Рязана. Жрица знала, что не достанет меня и хотела убить моего... друга. «Ты как?» — спросил я. В тот момент мой дар работал куда лучше. Я увидел и жрицу, которая была в сотне шагов от меня, и то, что рядом никого нет. Ближайшие дароманцы находились в метрах в 500 и бежали сюда. «На нуле. Спуститься сможешь?» «Если только медленно». «Спускайся, я прикрою». «Эссенцией!» — прошептал парень и бросился собирать то, что упало. Я не стал препятствовать. Это заняло всего несколько секунд. Время еще оставалось. Наконец, Рязана прыгнул со скалы. Почему-то я был уверен, что он справится. Выждав пару мгновений, прыгнул за ним следом, но не стал падать, а притянул себя к поверхности. Встав поудобнее, перехватил копье и приготовил его для броска. Когда рыжая показалась у края с натянутым луком и повела его вниз, чтобы прицелиться, ее глаза расширились от осознания, но было уже поздно. Со всей доступной силой я метнул копье. Оно попало в лук, разбило его на части, прошло через руку и коснулось лица. Лезвие разрезало губы, чиркнуло по носу и лбу, скользнуло выше. Жрица отшатнулась и скрылась из виду, а я перестал себя удерживать и упал вниз. Глава 15. Вернувшиеся. Неожиданно я открыл в себе способность игнорировать звуки пробуждающегося лагеря. Рядом кричали, шумели, звенел металл, что-то громыхало, солдаты опять кричали, ругались и так по кругу, с самого рассвета. Я же в это время беззаботно спал, насколько это вообще было возможно. Пока меня не разбудили. В палатку проникла чужая рука, схватила меня за пятку и потащила к себе. «Чего тебе?» Недовольно зажмурился я от лучей солнца, когда меня вытащили. «Мастер Давид зовет. Сказал, если ты сейчас же не придешь, он тебе цену на обучение в 10 раз повысит. Передай ему, что если так угрожать будет, я сам начну учить пустым техникам и разорю его». «Так и передать?» Глаза наконец-то привыкли к свету, и я разглядел довольную рожу Рязана. Улыбался он во всю ширь, демонстрируя идеальные зубы. «Повезло же кому-то с наследственностью, а еще с богатством. Никак иначе я не могу объяснить его свежий вид, словно и не было безумной ночи. Спустившись с горы, мы обошлись без дальнейших приключений». Дароманцы преследовали нас, но у подножья скал встретили отряд прикрытия, который проводил нас до лагеря. Я чувствовал себя еще более-менее, а вот Рязана вчера откровенно сдал. Что за специи он принял, чтобы вернуть себе бодрость? Я тоже хочу. Поднявшись, отряхнулся от земли. Парень, когда тащил меня, особо не церемонился. Выдернул из палатки и оставил валяться прямо возле нее. «Я тебе кое-что принес», — протянул он флягу. «Выпей, взбодрись». «Опять твои аристократические снадобья. Лучше». «Что может быть лучше?» — спросил я и сделал глоток, который тут же выплюнул прямо на ноги Рязана, на что он возмущенно заорал и отпрыгнул от меня. «Неблагодарная деревенщина!» «Да ты знаешь, сколько я травы для этого собирал!» «Ты это еще и сам сделал. Тогда понятно, откуда гадкий вкус». «Да один глоток этого снадобья стоит от 10 золотых!» «Серьезно?» — удивился я и принюхался. Нос уловил от силы половину знакомых запахов. Рязана нацепил маску высокомерия, попытался выхватить флягу, но я не отдал. «Так и быть». «Попробую твое пойло. Но если меня пронесет, я тебе этого не прощу. Не хочешь — не пей». «Для тебя старался», — обиделся он. «Будь проще», — ткнул я его кулаком в плечо. «Так что там с мастером?» «Созывает всех. «А Кристиан? Есть новости?» «Вернулся. Мы много чего пропустили, пока ночью бегали. Что именно?» Ночка вышла что надо. И предательство, и внезапное появление как врагов, так и союзников, и спасение в последний момент. Ночью армия атаковала крепость. От этой новости я аж поперхнулся. Откашлившись, недоверчиво посмотрел на Рязана, и тот кивнул, подтверждая, что я не ослышался. Пока дароманцы думали, что главная задача не дать нам получить эссенции, пока они ловили Кристиана, пока их лучшие воины дрались против него, отряд защитников подошел к крепости и нанес удар. Удачно. Это как посмотреть. Крепость-то устояла? Конечно. Остальное лишь догадки. Интересно, сильно ли дароманцы удивились такой наглости? Надеюсь, что очень сильно. Пока говорили, дошли до палатки Давида. Он сидел на бочке и смотрел пустым взглядом в никуда. «Мастер», — поклонился я, а когда не помогло, подошел к нему и помахал рукой перед лицом. «Хотите золотой?» «А?» — дернулся он. «Конечно хочу». «Так заработайте честным трудом». Глаза Давида расширились. Рот открылся, и он вылупился на меня, забыв, как дышать. Сделав мощный вдох, мужчина возьми и заори на всю округу. «Да как ты смеешь, сопляк?» Его глаза исчезли, поблекли, зрачок потерял свет и плотность, а из тела выскочили две прозрачные руки. Температура резко упала, и меня обдало холодом. «Так вот, значит, как выглядят следующие шаги», — заинтересовался я, впечатлившись гневом мастера. «Ты...» — задохнулся он от бешенства. «Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не смех». Со стороны штаба Кристиана к нам бодрой походкой шагал один из командиров армии. Я видел его впервые. Широкие плечи, пухлые щеки и хриплый, пропитый смех. «Давид! А как мальчишка тебя уел? Хорош, хорош! Назначь ему десяток плетей за неуважение к старшим офицерам!» — смеялся он. Давид на это быстро успокоился. «Нельзя ему плетей. Хотя я над этим обязательно подумаю. Если не выучит за сегодня следующий шаг, точно наказание обеспечу». «А ты суров!» — хохотнул щекастый. «За день пока никто не учил». «Первый шаг он выучил за вечер и ночь», — нехотя признал Давид. «Поэтому он на особом счету. Талант. Да и вчера выделился. Наслышан, наслышан», — окинул меня взглядом мужчина. Что-то меня в нем смущало. Какая-то тайна. Ее легкий флер манил и дразнил, но не показывался. «А что если...» «Мастер Церан», — поклонился я. «А я как раз шел к вам, чтобы записаться в ученики». «Парень, ты ошибся!» — хохотнул он. «С чего ты взял, что я сам скрытный?» «На то много причин. Если возьмете в ученики, так и быть, расскажу, чем вы выдали себя», — ударил я по его гордости. На этот раз рассмеялся Давид. Рязана же, который притих и медленно отходил от меня, видимо, не желая попасть под общую раздачу, закатил глаза и сделал еще один шаг назад. «А он хорош. Но с каждым словом у него все меньше шансов дожить до конца месяца», — со злорадством добавил Давид Пустой. «Твоя правда. Но я не Церан, парень». «Вы Церан скрытный, который обещал взять в ученики того, кто обнаружит его». «Так иди к нему и требуй это, если найдешь». «Да хватит тебе», — махнул рукой Давид. «Мальчишка раскусил тебя». «Интересно, как он это сделал?» «Эй!» — возмутился Церан. «Тебе тоже голову солнцем напекло? Вы что, сговорились, что ли?» «Мастер Церан», — поклонился я вновь. «Если не признаете, что вы Церан, я буду ходить за вами, пока не докажу, что это вы и есть». «А ты забыл, кто из нас офицер?» Я могу прямо сейчас приказать тебе пробежать 100 кругов вокруг лагеря. Я пробегу, а потом снова вас найду. Все? Ты попался. 10 лет ото всех бегал. Теперь придется учить. Искренне порадовался чужой неудаче Давид. Ему же вроде у тебя надо учиться. А я способный. Везде успею. Да ты что? Глянул на меня с презрением Церен. «Еще скажи, что и внешнее таинство освоил». «Я в начале пути». «Начало. Оно длинное». «Что с внешними таинствами?» «Есть кое-какие подвижки». «А конкретнее?» «Вы признаете меня своим учеником?» «Даже в условиях армии существовало правило, что любой солдат имеет право не разглашать секреты своих таинств. При этом солдат обязан владеть определенным набором умений. Да и на сдаче экзамена, хочешь не хочешь, а придется показывать что-то защитное и атакующее, поэтому совсем все утаить не получится. Но остальное? У любого солдата есть привилегия хранить это в тайне. Таинство на то и таинство, чтобы не разбрасываться ими. Вчерашняя ночь показала, что и свои могут предать. Информация — это часто залог выживания. Кому, как не мне, это знать. Местные тоже в курсе, отсюда и правила. Поэтому Церен не имеет права требовать у меня ответов. Только если возьмет в ученики. Тогда я обязан буду отвечать на его вопросы. Ну, если хочу пройти обучение. А если не хочу, то и смысл тогда мастера доставать. Напомни, парень. «Откуда ты взялся?» — прищурился Церен. «Из баронства Тамал. Деревенский я». «Странные крестьяне нынче пошли. Кто тебя учил?» «Аластер, приходящий ночью». «Он еще жив? Молодец какой! 15 лет назад все хотел ко мне в ученики попасть». «Я навострил уши». А ведь логично, что Сергиус тоже у кого-то учился. Неужели у Церена? Вы его учитель? Не совсем. Дал пару советов. Ученик из него посредственный. Не думаю, что он воспитал из тебя кого-то путного. Не проверишь, не узнаешь, пожал я плечами. Я слишком занят, чтобы впустую тратить время. Уверен, проверка много времени не займет. «Он и правда всего за ночь выучил таинство?» Церен с недоверием посмотрел на Давида. «Ты сам видел, что мальчишка вчера был здесь». Если вначале два мастера разговаривали громко, и много кто обратил внимание на эту сцену, то сейчас оба перешли на тихий тон. Так Давид еще и на солдат зыркнул, отчего зевак как ветром сдуло. «Я тебе так скажу, старый ты ворон. Этот мальчишка не так прост. Либо он врет о своей подготовке, либо это талант, который встречается раз в 100 лет. А еще он умен, умеет просчитывать ситуацию, хладнокровен. Попробуй. Если совместить путь скрытности и путь пустоты, может выйти что-то полезное для армии». «Кристиан ведь уже одобрил его обучение. Чего ты артачишься?» Я удивленно посмотрел на Давида. Точнее, я никак не изменился в лице и сделал вид, что меня здесь нет. Но внутри был сильно удивлен. Он говорил так, будто был тут один. Будто я и правда пустое место. Но он выдал массу ценнейшей информации. «Если Кристиан одобрил мое обучение, то Церену будет сложнее отказать. Это козырь, которым я могу давить на него». «Я подумаю», — вздохнул Церен. «Сейчас тебе его учить. А тебя?» — повернулся он ко мне. «Я найду сам сегодня вечером. Жди в лесу». Что мне оставалось? Только глубоко поклониться. Когда Церен ушел, растворившись среди солдат, Давид посмотрел на меня. Взгляд его отнюдь не пылал добротой. Будем считать, что за помощь с убийцей мы в расчете. Но если ты еще раз пошутишь надо мной, я познакомлю тебя с пустыми проклятиями, и поверь, они тебе не понравятся». «И что тут остается делать? Не шутить же?» «Приношу свои извинения, мастер», — поклонился я в который раз. «Так-то лучше», — буркнул он сквозь зубы. «А ты чего встал, детеныш Ветиасов? Нашел себе дружка, а плетей вместе с ним получать не хотел? А ну иди сюда! Вы единственные, кто еще не прошел через инициацию». «Единственные?» — уточнил я. «Есть еще выжившие?» «Конечно!» — недовольно буркнул Давид. «Почти весь отряд вернулся». «Но как?» «Сам догадайся, кто их задницы прикрыл». «Немного вариантов. Либо Кристиан, либо Церен, либо сами солдаты пробились. Но в последнее я не верю. Там и духи на них летели, и основные силы дароманцев собрались. Давид загнал нас в палатку, где велел садиться на землю и ждать. Ключом он открыл сундук и достал оттуда две фляги. «Пейте. Будет больно и неприятно, но сами виноваты». «А есть варианты без боли?» — не удержался я от вопроса. «Сейчас сам все поймешь», — оскалился в отнюдь недоброй улыбке мастер. Зелье выпили. Горло обжег холод. Делали его на спиртовой основе, жгучим, но почему-то не согревающим. Лед упал в желудок, взорвался там и разошелся волной по телу. Давид сел напротив нас, из его тела вышли две призрачные руки, которые и врезались в нас. Стало понятно, чем обладал мастер. Призрачными руками он коснулся центров наших энергетических систем и принялся что-то делать. Может, я был бы и рад прекратить это, но не смог пошевелиться. Боль резанула по нервам, заставила скрипеть зубами. «Терпите», — сказал мастер. «Я не собираюсь вас убивать. Сделаю все быстро». В этом он не соврал. Пытка закончилась через минуту. Когда руки вышли из нас, мы, обессиленные, рухнули на пол шатра. «Можете идти отдыхать. Пару часов никаких нагрузок. Завтра с утра придете сюда, расскажу про второй шаг». «Спасибо, мастер». На этот раз поклонились мы оба и, чувствуя, как все тело ломит, вышли наружу. «Что делать будем?» — спросил Рязана. «Отдыхать? Еще я хочу навестить отряд, узнать, кто выжил. Тебе бы помыться и одежду обновить сначала. С последним сам разбирайся, а насчет первого идем в бане. Утром там никого нет, нормально отдохнем. К солдатам позже зайдем. Они сейчас тоже отдыхают». «Если в банях кормят, то пошли. Разберемся. Богатый аристократ угощает. Ну», — глянул он на меня, — «надо же подкармливать голодных друзей». «Согласен». «А что тут не согласиться? С деньгами у меня и правда туго, а есть хочется всем». Кристиан сидел на полу и медитировал, гоняя энергию по телу и ускоряя заживление ран. С самой опасной частью он уже разобрался. Оставалась малость. Внутрь шатра зашел мужчина. Огляделся, увидел Кристиана, оценил его состояние и приблизился. «Чего тебе, Галат?» — спросил изгоняющий, не отрывая взгляда. «Пришел новостями поделиться и прояснить кое-что». «Так делись». Сейчас Кристиан вовсе не подавлял своей мощью. Если не обращать внимания на его размеры и то, что он крупнее любого воина в армии, то это обычный, уставший мужчина. «Во-первых, я рад, что твоя сумасбродная идея вчера удалась, и ты вернулся живым». Галат был кем-то вроде теневой руки для Кристиана. Ни главный командир в отряде, ни оруженосец и ни посыльный. Кто-то другой, кто был везде и внимательно следил за обстановкой. Отношения у них сложились специфические, позволяющие определенные вольности. «Это ты меня так отчитываешь?» Кристиан приоткрыл один глаз и оглядел мужчину. «Именно так. Если бы тебя убили...» «Но не убили же». «Поэтому я отчитываю мягко». «Ты как курица-наседка». «Такая у меня работа», — пожал Галат плечами. «Вчера удалось подорвать стену. Фортон крепкий не ожидал, что мы рискнем напасть ночью, за что и поплатился. Одну из башен снесли, так что это вполне возможно — прорваться внутрь». «А когда пришел Фортон, что было?» «Защитники отступили. Против его таинств им нечего выставить». «Как и ожидалось», — вздохнул Кристиан. «Да, с отрядом тоже хорошо вышло. Давид сказал, что все прошли через инициацию. К следующей ночи мы подготовимся куда лучше». «А что с его восхождением?» «Ничего. Напустил тумана. Сложно было против жнеца». Кристиан вспомнил подробности ночи и медленно кивнул. Тогда он чувствовал ярость битвы, какой давно не ощущал. А сейчас испытывал лишь усталость. «Будем надеяться, что Давид станет еще сильнее. Нам бы это не помешало. А то в горах перед песками не усидим. Кстати, этот мальчишка рано тоже прошел». Последние слова Галат проговорил тихо, отслеживая реакцию Кристиана. «И Церена он определил. Сам дерзкий, наглый, нарушающий субординацию, готовый пройтись по краю. Я пока не определился. Это он такой умный или просто везучий?» «Зачем ты мне это говоришь?» Кристиан открыл и второй глаз. Ощущение давления вернулось, но Галлада это не впечатлило. «Ты выделил мальчишку. А еще он кого-то очень напоминает. Мы оба знаем, что ты не силен в интригах, Кристиан, поэтому у тебя есть я, чтобы следить за течениями, что разворачиваются в тенях». «Ближе к делу». «Аристократы тебя уважают, но и ненавидят тоже. При твоей поддержке наш герцог их давит и будет давить еще сильнее. Второй Кристиан им не нужен. Одного хватает за глаза». «Что ты хочешь сказать?» «Мальчишку попытаются устранить. Слишком он заметный стал. А еще эта связь с тобой. Мне нужно знать, кто он такой». «Он Эрана. Из баронства-то мал. Талантливый практик», — сухо ответил Кристиан. «Практик, которого приметил сам изгоняющий, которого он бросился спасать в горы, к которому направил Церена, чтобы тот его учил, хотя старый ворон давно не берет учеников. От Демьена Гронворка ты его тоже прикрыл и задвинул того во второй лагерь, чтобы не вредил Эрана». «Ты намекаешь на то, что у Эрана после этого будут проблемы?» «Да». Кристиан на это улыбнулся. Искренне. Легко, как давно не улыбался. Но вот глаза. «Если ты говоришь, что он кого-то напоминает, то Эрана прожует всех этих аристократов и поднимется на самый верх». «А если нет?» «Таков путь». Жесткость ушла из глаз Кристиана и сменилась равнодушием. «Мне надо присмотреть за мальчиком». «Полглаза. Ты и сам сказал, что я его слишком выделил. Не надо выделять еще сильнее». «А ты в курсе, что после этой вашей тренировки он в лесу с бревном занимается? Еще и новых друзей своих заставил». «Бревно — это всегда хорошо», — с серьезным видом кивнул Кристиан. Галат хмыкнул, поклонился и направился к выходу. Глава 16. Договор на крови. В бане мы сходили. Все 2 часа, что Давид велел нам отдыхать, и просидели, методично уничтожая еду, которую Рязана любезно оплачивал. Сидели в основном молча. Лично мне было лень болтать. А что на душе у Рязана бурлило, только он сам и знает. Повезло, что в этом обществе гигиену уважали. Как и комфорт. Баня, конечно, слишком громкая для этого места слова. С другой стороны, недостаточная, чтобы описать весь масштаб. Располагались они на краю лагеря, возле леса, ближе всего к реке, что протекала недалеко. Еще одно место, где приказ не появляться посторонним в лагере, работал с нюансами. Фактически посторонних и не было, но слуги, которые обслуживали бани, были обычными людьми, не практиками, а при этом числились как солдаты. За них отвечала одна из семей, чей герб висел на входе в эту зону. Между прочим, огражденную от основного лагеря и неплохо охраняемую. Как-никак, голые, моющиеся мужики уязвимее одетых и сухих. Каждый солдат мог здесь бесплатно помыться раз в неделю. Без комфорта, то есть горячей воды. Да и до бань он бы не дошел. Лишь до бочек с теплой водой, что нагревалась за день. Удобно, потому что ходить либо к колодцам, к которым доступ ограничен, либо к реке, чтобы натаскать воды себе в бочку, та еще морока. Да и бочку еще попробуй найди. В общем, зайти мог любой, а если докинет серебряный урс, то помыться с горячей водой. Еще и мыло выдадут, да в баню попариться пустят. Если докинешь еще пару, принесут еды, сколько захочешь. Место пользовалось популярностью. Пока мы сидели, человек 40 дополнительными услугами точно воспользовались. Как закончили, отправились искать отряд. «А, это вы!» — бросил нам Сега, когда увидел. Он выглядел вполне нормально, без заметных ран. Сидел у палатки и точил секиру. «Кто выжил? Расскажешь, как выбрались?» — подошел я к нему. «История в обмен на историю». Я сел напротив, Рязана рядом, и мы поговорили. После чего отправились искать Калида. Тот тоже нашелся у палатки, но в другой части лагеря. Сидел там, не шевелясь, словно статуя. «Командир», — позвал я. «Ноль внимания». Переглянувшись с Рязана, подошел к мужчине и наклонился так, чтобы только он меня слышал. «Второй глаз вам выбила рыжая женщина. Она отправилась за нами следом. Убить я ее не смог, но отомстил. Разрубил лицо копьем». «Рано», — устало прошептал Калид. «Месть не вернет мне глаза». «Не вернет? Но что теперь, сидеть и страдать?» Он ничего не ответил, а я не знал, что еще сказать. Не представляю, как бы повел себя в такой ситуации. Узнали и про других солдат. С кем-то перекинулись парой слов. На этом общение и закончилось. Одной общей вылазки не хватило, чтобы мы стали закадычными друзьями. «Куда дальше?» — спросил Рязана. «Как это куда? Тренироваться, конечно же. Надо еще Халу найти, проверить, чему она научилась». «Так всего ночь прошла», — хмыкнул Рязана. «Чему она могла научиться?» «Как спать в постели?» «И то верно. Всего ночь прошла, а по ощущениям минимум неделя». «У меня тоже», — серьезно кивнул парень. «Тебе надо силы на Церена сохранить. До сих пор не верю, что он согласился взять тебя в ученики. Просто я обаятельный, и мне сложно отказать». Тренировка выходила ленивой. Никто из нас после пережитого не хотел выкладываться на полную. Да и силы требовалось оставить на вечер. Оба попробовали применить двойную вибрацию, и стало куда легче, но все равно ничего путного не выходило. Я чувствовал, что надо приложить больше усилий, но решил приступить завтра. Куда больше внимания уделил медитации с копьем. Свое я оставил в качестве подарка рыжей, пришлось купить новое, что окончательно меня разорило. Когда занимались, к нам пришла Хала. но приближаться сразу не стала. Замерла и наблюдала из кустов. Настроение у меня было ленивое, поэтому я не стал ее звать и говорить, что заметил. Рязана тоже. Бросил один взгляд и продолжил плавно руками водить, гоняя энергию по телу. Девушка вышла сама. Где-то через полчаса после прихода. Сначала она развернулась и отошла, а потом вернулась. «Занимаетесь, герой?» — спросила с неопределенной интонацией. «Как видишь», — ответил я. «А вот почему ты халтуришь — загадка». «Я не халтурю», — поджала Хала губы. «Слушай», — посмотрел я на нее, — «а почему ты красишь волосы в синий?» «Я проверил, ни у кого из твоей родни нет такого цвета, значит, это неврожденное». «В чем смысл?» Девушка порозовела, что выглядело комично. Розовые щечки и синие волосы. «Не такая уж диковинка в развитом мире, но здесь...» «Не твое дело», — грубо ответила девушка. «Как знаешь. Так что, разобралась со своими сомнениями и готова заниматься?» «Какими еще сомнениями?» Подозрительно спросила она. «Да так, никакими». Удивительно, но мне все еще было лень подкалывать девушку. «Любимое бревно ждет тебя». «Опять?» — обреченно спросила она. «Ага. И завтра тоже. Если хочешь чему-то научиться, должна вставать раньше всех и заниматься до самой ночи. У меня выносливости не хватит. Тогда это отличная возможность развить ее». «А вы расскажете, что было вчера?» «После того, как выполнишь норму». Церен, тот еще засранец. Вечером он пришел. Поздно вечером. Когда я начал сомневаться, что он сдержит обещание. Пришел, это встал неподалеку, на одной из веток, и принялся наблюдать, скрывшись. Если бы я чего-то такого не ожидал, если бы уже не видел его и того, как работают таинства мастера, то маловероятно, что смог бы обнаружить. А так заметил кое-что, метнулся туда и нашел засранца. «Мастер Церен», — крикнул я, — «у вас от такой высоты голова не кружится?» «Забирайся сюда и поговорим». Пробежавшись по стволу дерева, оказался напротив мастера. Не сразу взгляд сфокусировался на его лице, а когда это произошло, я увидел совершенно нового человека. Молодого, лет 30 и худого. Еще одно фальшивое лицо. «И чего тебе надо, парень?» — спросил этот тип. «Учиться у вас хочу». «Зачем?» «Для выживания полезно». «Выживание подразумевает, что ты собираешься залезать туда, где и убить могут». «Как же без этого?» «Так и зачем тебе?» «Чтобы стать сильнее», — невозмутимо ответил я. «А стать сильнее для выживания». Церен прикрыл глаза и медленно выдохнул. «Может, зря я так с ним, а то еще обидится». «Допустим», — сказал он. «Тогда зачем мне это?» «Разве для настоящего мастера не является великой радостью обучить ученика, который превзойдет его?» От такой наглости Церен аж закашлялся. «С чего бы это?» — возмутился он. «Не знаю. Мне всегда так казалось». «Парень, а ты и дальше собираешься меня грузить?» «Пока учеба не началась, что еще делать?» Ответил я со всей доступной мне невинностью. «Так это был намек, чтобы я кончал болтать и приступал к обучению». Казалось, мастер сам не верил в то, что это говорит. «Нет, в то, что это в принципе возможно, попасть в ситуацию, в которой над ним цинично издеваются». «Ни в коем случае», — ответил я и все же прикусил язык, отчего фраза получилась незаконченной и глупой. «Как ты меня обнаружил?» — перевел он тему спустя минуту молчания. «Я наблюдательный». «Не сомневаюсь». «И все же...» «Я серьезно. Настолько наблюдательный, что хорошо замечаю всякое разное». «Таинство?» «Таинство». «А чем дары не таинство?»